Колосов вскочил. «Ну что за разговоры? Пожалуйста, Женечка, входите». Женя робко вошла и остановилась у порога. Она была без шубы. Шерстяное платье плотно облегало ее стройную, удивительно хрупкую фигурку. На бледном лице черные глаза казались огромными. Сейчас она была как никогда хороша. «Приехал мой отец. Он осужден за вредительство, но имеет вольное проживание. Я приготовила ужин и пришла пригласить. Но если вас это шокирует, можете не приходить». Юрий подошел к ней и взял за плечи. «Да откуда у тебя такие мысли? Ребята, наверное, не пойдут, больные. А я с удовольствием. Но почему ты не сказала сразу? Мы бы помогли тебе». Девушка уткнулась ему в грудь и по-детски расплакалась. «Я думала, я стыдилась!» Захлебывалась слезами она. «Да успокойся, Женечка, смешная, милая плакса!» Утешал ее Юрка. Ужасала мысль, что меня начнут презирать, как дочь вредителя. Он такой старенький, да и мама за него волновалась. Вот я и поехала. «Откуда ты взяла, что к тебе отнесутся плохо? Вот чудачка! А знаешь, когда его арестовали, как отнеслись ко мне в школе? Я видела, как меня возненавидели все ребята. Со мной не хотели играть. Но если отец заслужил, то и понес наказание. Причем здесь ты?» «Я не виновата. Я хочу жить, как все. Иметь свое собственное лицо». «Собственное лицо? Ты это хорошо сказала, Женя. Оно у тебя уже есть. И честное комсомольское, неплохое. Ты, Женя, молодец. Я тебя больше всех уважаю». «Нет, верно?» – посмотрела она пристально. «Честно, Женя, и, пожалуй, еще только». «А-а-а-а!» – протянула она еле слышно и принялась будить Самсонова. Нина отложила перо и задумчиво посмотрела в окно. Было пасмурно. Шел снег. На колючей проволоке зоны клочками ваты висели сцепившиеся снежинки. В поселке снег сбрасывали с крыш, и казалось, что роют ямы в сугробах. По дороге тянулся обоз. Мимо амбулатории промелькнули желтые полушубки с винтовками через плечо. Менялся караул. Тут же прозвенели сигналы на обед. Нина заметила черные полоски от тайн. Да, первые признаки близкой весны. Прошел почти год, как она выехала из Ленинграда. Она снова взялась за письмо Сергею. Если Валя решила уговорить Корзина перевестись в район реки Колымы, значит, она приедет. Ну что же, я только буду рада. Несколько слов о нашей жизни и таежных новостях. Самое тяжелое позади. На Средникан один за другим приходят транспорты. Конные обозы, олень-динарты и собачьи упряжки. С продовольствием все наладилось. Но трудности осени все же сказались. «Ага, вот вы где! Здравствуйте, Нина Ивановна! Не ожидали?» Перебивая друг друга, вошли Колосов, Белоглазов, Краевский и Самсонов. В телогрейках, подпоясанных ремнями, в рабочих рукавицах, румяные с мороза. Нина вскочила и положила недописанное письмо в стол. «Да откуда вы это нагрянули? Как раз обеденный перерыв. Пойдемте ко мне, что-нибудь поедим!» Захлопотала она. «Спасибо, Нина Ивановна, как-нибудь поздней, а теперь спешим, дела!» Ответил за всех Юрий, стряхивая с шапки снег. Краевский вытирал лицо платком, Анатолий протирал намокшие стекла очков. Валерка за порогом возился с валенками. «Куда собрались?» «В лес, решили строить опытный молодежный прибор, нужно заготовить материал». «А зачем к нам?» «Михаил Степанович выхлопотал нам бригаду жуликов для перевоспитания», — серьезно ответил Колосов и протянул список. «Посмотрите, что за народ. Вы их знаете?» Матвеева пробежала глазами по фамилиям заключенных и спрятала улыбку. «Знаю всех. Попробуйте, может, вам что-нибудь удастся. Сколько же времени будете заниматься лесоповалом?» «Дня 4. А что, не пойдут?» — забеспокоился Колосов. «Почему же? Пойдут с удовольствием. А вот как будут работать, трудно сказать. Это люди настроения. Не маловато ли 4 дней для перевоспитания?